1 Фессалоникийцам, 5 глава, стих 8. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Знаете, когда я один раз отсутствовал, но потом спросил, о чем брат говорил? Он говорил о трезвости. Ну, а теперь Виктор встает, говорит, а я запереживал, думаю, брат все скажет мое, я тоже хотел говорить о трезвости, а я еще сильнее запереживал. Думал, а я тоже хотел говорить о трезвости. Но хотя я и других братьев часто успокаиваю, никто никогда не повторит мысли, потому что ну, настолько Слово Божье многогранно, и если это, братья, и будет в напоминании, это действительно значит, нужно трезвиться. Так мы понимаем, что Господь повел, положил на сердце братьям вот этот стих, чтобы мы, разъезжаясь дальше с этого братского общения, еще более трезво смотрели на всю обстановку и ситуацию, которая нас окружает. Вообще в этой главе апостол Павел дважды упоминает это слово «дотрезвимся». Но я все же напомню, братья, греческое слово «трезвиться», оно имеет значение «бодрствовать», «быть бдительным», «рассудительным», «сдержанным», «настороженным». Это все относится, но есть еще некоторые, даже и умеренные, да, это все относится к трезвости. Но я хотел бы методом от обратного пойти. Если говорить «дотрезвимся», а что нас может опьянять? Или, как бы сказать, делать таким, ну, нетрезвым? И мы действительно живем в такое время, где мы видим воздействие на человека и говорим, ну, явно нетрезв. Если вы помните, когда мы смотрели слайды, и такой там момент, я рассказывал, женщина подошла из Тафаларов побеседовать. Вы представляете, мне немало приходилось убедить самого себя, что она действительно не пьяна. Она говорит, нет, я не пьяна. Я говорю, да вы что-то. Вот, говорит, что-то на меня так воздействует. Я посидела в вашем собрании, я идти не могу, я чувствую, как будто бы я пьяная. И, ну, непритворно, действия ее такие, разговор ее такой. Значит, что-то действует, или кто-то действует на человека так, что человек вот как бы как нетрезв. Когда Павел говорит, дотрезвимся, то одно такое мощное, опьяняющее средство сегодняшнего дня, братья, это благоденствие. О чем братья упоминали, и когда будут говорить «мир и безопасность», то есть это такое опьяняющее действие для всех. Вообще мы живем в период сильного благоденствия. И многих христиан вот это благоденствие, оно в полном смысле упоило, расслабились, начали жизнь устраивать ну, как-то по-своему. И Христос тоже об этом говорит. Это как во дни Ноя. Я никогда не мог понять слово, которое Христос сказал. И не думали. Ели, пили, женились, выходили замуж и не думали. Я так думал, а почему не думали? Ну, просто, наверное, забыли о Боге. Ведь ситуации, сложности жизни как-то ну, должны напоминать. Нет, почему не думали? Но когда первый раз побыл в такой ну, мощно цивилизованной стране, я тогда смог понять, почему это слово Господь наперед сказал, не думали. Ну о чем думать? Человек, он не беспокоится о завтрашнем дне, казалось бы, все рассчитано, настолько все отлажено. Встал на ступеньку, поднялся, на какой захотел этаж, сразу на третий, поднялся на третий этаж. Ну, жизнь настолько вот в благоденствии, что человек старается об этом не думать. Мне как-то брат поделился, говорит, я был в стране, ну-ка, дальше пошла. Вот мы сейчас идем в больницу, там очереди отстаиваем, пока эти анализы оттуда и оттуда возьмут. А сейчас уже в каждом доме стоит. Сходил в туалет и получил все анализы, какие тебе надо, тут же сразу. Период сильного благоденствия. Братья, и это этот период действует на христиан опьяняюще. Я один случай хотел бы вспомнить. Вообще, с одной стороны, мы думаем, что это благоденствие, а с другой стороны, это период сильной войны, брани. Тогда, когда мы должны отстаивать молодежь, мы должны отстаивать то, не новое, а то старое и вечно новое учение. Не думать о том, что это братья так старые думали. Нет. Писание говорит, оглянитесь и посмотрите. Вот путь древний, мы должны это отстаивать. Мы видим сегодня, сколько много рубежей. В школе мы должны отстаивать. Если детей в музыкальную школу, должны отстаивать... Ну, братья, не достает времени все моменты рассказать, но я думаю, вы это понимаете, что везде идет сильная борьба. Ну, как же вот в этот период упиваться благоденствием, когда брань для того, чтобы не сложить святых, не сложить народ Божий. Давид, в тот момент написано, когда цари выходили в поход. То есть, это период усиленной войны. В этот момент где находился Давид? Он находился на кровле дома, прогуливался, да и при том, когда его лично подчиненные, они шли на войну, когда их жизнь в опасности, когда, может быть, кто-то не вернется в свою семью, кто-то не придет в свой народ, не вернется. Он в этот момент прогуливался, посмотрел, результат этого благоденствия, печальный результат, падение, которое произошло. Дальше вообще все действия, которые Давид принимал, братья, их никак нельзя назвать по-другому, нетрезвые. И только тогда, когда Нафан его отрезвил, говорит, вот как бы ты, случай такой рассказывает, у одного богатого человека было столько много овец, а у одного бедного одна овца. И вот к этому богатому пришли, он послал за этой, у этого бедного взять эту последнюю овцу. Давид рассудил, здесь-то он трезво рассудил, но опять не подумал, что это он. Смерть тому человеку. Ты тот человек. И тут он вспомнил. Братья, сколько времени? Мы можем догадываться, может быть, это уже год прошло с момента падения его. Может быть, чуть плюс-минус больше. Он был в нетрезвом состоянии. Вот это благоденствие, оно опьяняюще действует. И написано, многие, да, как впадают в безрассудные похоти, сеть дьявольскую, вот в этот период. Некоторые такие моменты, они будут перекликаться с благоденствием и, соответственно, наши поступки. Сейчас хотел бы дальше. Опьяняюще действует, братья, учение. Вообще, учение, это Писание сравнивает как вино. Даже в тот момент, когда апостолы, они начали пророчествовать, проповедовать на других языках, то многие подумали, что они напились пьяного вина, вина сладкого. И тогда пришлось апостолам говорить о том, что мы не пьяны, потому что утренний час сейчас, и слово так говорит, о чем сейчас они говорят. То есть, в Откровении мы читаем, что вином блудодеяния ее упоены все народы. То есть это учение. Я думаю, тогда, когда идет речь о закваске, есть разные мнения, я тоже оставляю окошечко, но мое мнение все же, это есть учение заброшенное. Как бы вот в это тесто, чтобы пошло все в движение. Мы, когда возвращались в Тафаларии, заехали, так нам брат сказал, говорит, заедьте, по-видимому, потянулся к нашему братству служитель, может, окажем внимание. И вы знаете, я так себе думаю, представляю уже, Господи, наверное, это все от Тебя, вот сейчас в Тафаларию, как бы хотелось, чтобы в Нижнеудинске была база, хорошая церковь, и может быть, сейчас к этому времени регистрированные прозрели, и сейчас мы повстречаемся, и они скажут, братья, мы пойдем путем очищения, освящения. Я так себе так немножко размечтался. Повстречались со служителем, вы знаете, он упоен учением о невозможности потери спасения. И он открыто начал нам говорить, мы так смотрим на него, смотрим, думаем, своими ушами слышим? Или это все, что сейчас рассказать? Или это человек вообще не трезв? Да он, ну только единственное, что хотел регистрацию сдать, но это не потому, что он прозрел о том, что это путь неверный, а потому что им много там налогов платить, это сейчас не в неудачный момент они вошли в эту регистрацию, сейчас она им помеха. Ну, оставаться на принципах в этом же союзе и начинать проповедовать о том, что потерять спасение невозможно, упоен человек. Учение. Братья, это тоже ветер. И оно может как-то, под это влияние мы можем тоже подпадать. Ну, много таких учений. Сейчас есть очень такое распространенное учение о преуспевании. Вот кто бы из вас хотел быть преуспевающим в служении? Ну, есть такое учение. Жертвы Богу. Вот сколько ты будешь жертвовать? 30%? Столько будешь получать. 60%? Столько будешь получать. 100%? Столько будешь получать. И как-то один рассказывает, говорит, я зашел в семью, они под этим учением, муж, жена, молодые, значит, ожидают ребенка. Ребенок вот-вот, жена уже так вот по стеночке, шатаясь, ни витаминов, ничего. Муж зарабатывает 3000, и в тех условиях, в которых они живут, весьма бедно, и эти 3000 100% он жертвует. А для чего? Чтобы 100%, вот-вот он получит, он уже не одну получку пожертвовал, вот-вот он получит 100% вернется. Только жена, надо дитя ожидать, доносит она, не доносит, она по стеночке. Я, говорит, смотрю, думаю, что это такое, что происходит? Я его отрезвляю, ты посмотри на жену, она уже обессилена, ей надо витамины, ей надо калий, кальций. Ну что происходит? Вот-вот, уже скоро Бог ответит, Он 100% мне даст. Братья, нетрезвое состояние. Еще нетрезвое состояние. Вот в этот период, я говорю, перекликается, братья, мы желаем ну, как-то улучшить свое положение. И иногда я об этом говорю, и тоже в жизни своей делаю, создать какие-то элементарные условия или уют, и это нужно сделать, но с одной целью, чтобы больше успеть. С одной целью, чтобы больше делать для Господа, чтобы не, ну, как-то не упиться вот этими условиями. Ну и некоторые тоже так думают, ну хорошо, сейчас бы вот я, у меня дом есть? Вообще ни один делится. Братья дорогие, я бы хотел сказать, отрезвитесь. Я сейчас дом продаю, вкладываю в стройматериал, все рассчитано на блокноте, калькулятор, все рассчитано, вот столько-то материалов, я это закупаю, я за такое-то время строю новый дом, и у меня еще остается, я могу машину купить, я могу трудиться, это все ничуть не больше, как фантазии и иллюзии. Отрезвитесь, сколько таких, которые остались безо всего. А почему? Потому что никогда нельзя под закладку отдавать уют, семью. Никогда Бог это не благословит. Ты уже в пьяном состоянии. И это действует. Сколько много тех, которые обманулись. У нас одна сестра в церкви. Ну, как правило, мы узнаем уже в догоню. Она квартиру продала, она где-то там вложила. Ну, знаете, ну, если бы была молодой член церкви, можно было бы, ну, как бы допустить. А это уже это десятилетиями член церкви. И вдруг подпало под такое вот... Ну, когда ей пожить? Ей ближе к 70. Она сейчас еще квартиру под залог отдает. Сейчас она еще поживет. И что вы думаете? Потом приходит, братья, где мне жить? Ну, то есть, дом-то молитвенный большой. Где жить? Где вы? Ну, вы, братья-то, вы уж как-то позаботьтесь о старости нашей. Все пошло прахом. Все пошло прахом. Теперь где за что зацепиться? И сколько таких нетрезвых вот, ну, в таких действиях, в таких учениях? Братья, это воздействие Духа, которое тоже обольщает, чтобы обмануть. Книги. Это тоже как бы относится к учениям. Вот иногда прочитали книгу, мы просто как бы нетрезвые. Живем под этой книгой. Мне один раз жена предложила, говорю, знаешь, вот я прочитала книгу такую, я даже назову ее, «Гроза из Лонгфельда». Ты, говорит, вот сейчас едешь, ну я как обычно уж признаюсь, братья, слабость. Если в поезде еду, то я, собственно говоря, не сетую. Я тогда книги с собой набираю. Если есть возможность свидетельствовать, свидетельства нет, я читаю. Ну какие книги? Ну вот это, возьми, прочитай. Я прочитал эту книгу. Так, лежу потом с одним братом, говорю, знаешь, как я переживаю? Он говорит, о чем? Я говорю, что у меня нет телефона сейчас. Ну а что такое? Я говорю, я бы сейчас у жены спросил, ты действительно этому поверила? Это же фантастика. Это просто придумано, сфантазировано. Но как оно действует на человека? Как оно действует? Мы можем под каким-то таким вот дурманящим действием находиться и думать, вот сейчас что-то такое розовое у нас произойдет в жизни. Это воздействует на нас отрицательно. Братья, за лучшее читать, может быть, историческую книгу, «Жизнь миссионеров». У нас есть духовные статьи, духовные материалы. Но вот эти детективы, эти фантастики, это все, это сегодня целенаправленно, чтобы погрузить в мир иллюзии, нереальности, для того, чтобы легко было манипулировать, легко было увести от истинного учения. И мы можем под это подпасть. Сестра одна в посте находится. Пост, она уже 7-е сутки, она уже не ходит. Брат посетил ее, она говорит, вот мне голос услышала, ты еще немножко попастись. Вот попастишься, я тебе что-то особо важное открою. Она уже 9 суток, она уже не ходить, с кровати становиться, подниматься не может. А у нее голос, ты еще попастись. Вот попастишься еще. Не вкушай ничего, я тебе что-то необычное открою. Братья, да вы что, Господь мне хочет что-то необычное открыть. Едва убедили сестру, чтобы она начала принимать пищу. Едва убедили, обольщение. Братья, мы живем действительно в такое время, когда действуют вот просто нетрезво духи, притом насильно. И как важно вот в этот момент, чтобы мы взглянули в Писание, взглянули, что оно может нетрезво действовать на нас. Ну, вот эти веяния этого мира, что Писание отрезвляет нас в суждениях. Ну, иногда действительно думаешь, ну, какие нетрезвые суждения. Посмотрите, тот, которому Господь поручил вовремя раздавать меру хлеба. Братья, мне так кажется, что в настоящее время это непосредственно слово говорит тебе и мне, тебе, дорогому брату, чтобы вовремя раздавать хлеб. Чтобы ты заботился слово почитать и слово передать. И это не просто так, а чтобы пищу народ Божий получал. А он допустил одну только мысль, не скоро придет Господин мой. И это так повлекло, что жизнь его совершенно изменилась. Можно ли представить тот, который занимал самое ответственное место, от него зависела жизнь других. А теперь он написано «есть и пить с пьяницами». Он начал вести разгульный образ жизни, одна мысль, одно суждение нетрезвое. Так что Господин придет и подвергнет его одной участи со злыми. Мне нравится в суждениях Ваос. Вот можете представить, подошла Русь. Ну, там вы помните, братья, такой момент, когда он говорит, последнее ты сделала лучше первого. И теперь стоял такой вопрос, кому будет принадлежать вообще Русь, ну и все ее имение. Вообще он подошел к этому очень удивительно трезво. Он говорит, но есть наследник еще один. Ну мог бы так Ваос сказать, да, во-первых, я имею право, ты сама ко мне подошла, ты во мне понуждалась, теперь все то, что твое и принадлежало тебе, я забираю, и вообще и тебя, и все твое будущее, это мое. Нет, он так понимал, что могут быть опасности. Во-первых, я сейчас так поспешу вопрос решить, а потом кто-то будет претендовать. А почему ты так решил? И Ваос подходит к этому вопросу, ну, здраво, зовет, говорит, вот так и так. Вот ты, земля, вот, которая принадлежала, ну, называет тому-то, тому-то. Я выкупаю тот сразу. И Ваос говорит, хорошо, что ты выкупаешь, но ты должен взять... И Руфь, Моавитянку, так как это все принадлежит. Нет, возьми ты. Нет, лучше возьми ты. Потому что это расстроит мой дом, это будут опасности, трудности. Я так думаю, как Ваос трезво подошел. Но этот человек претендовал. Нередко в суждениях, братья, двигает человека зависть, желание чего-то иметь. И он тогда опьяняющий подходит нетрезво. А потом столько проблем, столько трудностей. А не лучше ли было рассудительно подойти? Вот как Фаос подошел к этому, и все, он теперь, у него никогда не будет уже возникать трудности или проблемы. Фаос, ты все же как-то неправильно поступил со мной. Он сам рассудил. Давай в знак удостоверения. Ну, там было такое обычай. Снимает сапог, как бы они закрепили вот этот договор. Трезв в суждениях. Увлечение. Брать вот в этот момент, когда мы в ожидании пришествия Господа, кто-то в напряжении, Господь вот-вот придет, а кто-то в увлечениях. У нас как-то приехала группа одна. Но приехали, они участвуют с благовестием. Ну, естественно, когда они приезжают, нередко так, что мы ожидаем, ну, помогут, на бензин помогут, помогут там где-то самым необходимым для благовестия. И вот один брат говорит, ты завези меня куда, в банк. И я так подумал, ну, наверное, сейчас разменяет, чтобы мы поехали с благовестием. Братья, вот в рассуждениях разменяют. Он говорит, пойдем со мной. Я говорю, а куда? Да вот я хотел, ты проведи, куда? Я хочу скупить валюту. А какую валюту? А вот древнюю, старую валюту. И вы знаете, он начал покупать. Он, а вот такой у меня нету, а вот такой нету, а вот такого нету, а вот такого нету. Я думаю, ой, как я ошибся. Ну ладно, может быть это что-то такое, это один раз было. На следующий раз приезжает, а ты меня свози. Ну, я уже точно знал, зачем он. Ну, не было такой возможности. Нет, нет, нет, нет, давай завези, давай. Нетрезв в увлечениях. Он скупает валюту, ну куда ее? Куда ее, эту древнюю? Нет, еще вот такой нету. Один раз брат меня пригласил, служитель, немалый служитель. Он говорит, можно, завел он меня там возле своего дома, построил он там помещение такое, специально, по-видимому, построил. Говорит, это так, говорит, как ну, музей, как бы вот старинное, возвращение к старому. Я посмотрел, думаю, ну зачем этот хлам? Зачем? Вплоть до того, что даже и иконки, ну это старинная вещь. Он, ну так, сам увлечен, он мне рассказывает, а мне это вообще, к чему этот вообще эти, он старые молотки собирал, он старые инструменты собирал, всего там полно, всякого хлама полно. Ой, говорит, сейчас мне уже отделывают старый Запорожец, и вот-вот уже договорился, старую Волгу везут из России, и ее будут отделывать. Нетрезв в увлечениях. Вот в это время, тогда, когда, братья, мы близко перед пришествием, оно так дурманище действует. Но к чему? Что это за музей? К чему это? Ну, сам посмотришь, с собой возьмешь, другим покажешь. Ну, зачем? Нетрезв. Можно это тоже, братья, перечислять. Да вы сами знаете. Сами знаете, что в нашей жизни надо что-то пересмотреть. Вот в это время нетрезвым подходим, чем-то другим. И иной раз наша занятость – это ничуть не больше, как суета. Это какое-то движение, которое не приносит плода, нетрезв в увлечениях. И последнее – пьяный от славы. Ну, один раз жена пригласила. Я еще молодой, рукоположили. И вот церковь изъявила желание. Может быть, такая скромность была, я бы хотел так в рядах сидеть, потому что в рядах вначале сидел. Нет, нет, нет, вот ты садись на первое место в церкви. Ну, объяснили, мы хотели бы, чтобы видеть лицо служителя. Ну, знаете, я садился так спереди. Ну, а потом начали в Абакане трудиться, потом начали в Очурах, Знаменки, Кызыли, дальше, больше. И я уезжаю. Один раз приезжаю, жена говорит, она уже в возрасте, говорит, знаешь, мне, говорит, неудобно так сказать, говорит, муж мой, ты один раз уехал, муж мой сел на твое место, ну, старец уже. Смотрю, говорит, так, довольный такой, такой довольный. Мы идем с ним в собрание. Я, говорит, у нее спрашиваю, а что ты думаешь, что ты будешь пресвитером, что ли? А что, не похоже, что ли? Как ты думаешь? Нетрезв в суждениях. Ну, конечно, теперь она раскрывает их жизнь. Да, братья, да не в отместку. Мы миловали одно братское, другое братское. Мы рассуждали, за голову беремся, да и не знаем, за какое место браться дальше. Ну ладно, помягче поступим. Может быть, просто слово лишим. Да какое там слово? Не трезв от славы. Смотрите, Навуходоносор. Ведь ему было сказано предупреждение. И этот сон, который он видел с этим большим деревом, это Бог говорил к ему. Ну, сколько он? Сначала он как бы немножко такой пришел в страх, когда ему этот сон был истолкован Даниилом. Ну, а потом, как он упивается? «Это ли не величественный Вавилон, который я построил?» И голос прозвучал. И голос. Потом «Жизнь жалкая». Аман, нетрезв. Он думал, ну, кого он почтит, кроме меня? Ну, никак не может быть, только я. Сейчас на первом месте только я. Знаете, у Давида пришло желание построить храм. Но это вполне, мы говорим так, нормальное желание. Пришло ему на сердце. И вот для того, чтобы попользоваться Давидом, нет, Давид, ты храм не построишь. Он сначала поделился Нафану. Я так думаю, Нафану, пророку, понравилось. Он даже его вдохновительное слово. Вот то, что у тебя на сердце, делай, и Господь будет с тобой. Но этой ночью Господь говорил к Нафану. И он потом передает слово Господа к Давиду. И первое, что Господь говорит, вот при его желании построить храм Богу, Бог говорит, я взял тебя от стада. Братья, Бог приводит его в нормальное состояние, чтобы мы могли оценить. Вот то, что у тебя есть сейчас, нас могут распирать идеи, но они приводят нас к нетрезвым действиям. А Господь говорит, смотри, я взял тебя от стада. Вот ты помнишь, вот те твои упражнения там со львами, там с медведями, там в опасности, да и при том, почему ты был у стада? Вообще мы читаем по-русски Давид белокурый, но в греческом, знаете, рыжий. То есть он даже презренный был в семье, он какой-то такой необычный. И он не был восьмым, он был меньше, он был седьмой. Но братья его так поступали с ним, что они его, да вот ему только там стадо пасти и все. И вы помните, из этого все исходило, когда он туда к братьям пришел, говорит, да мы знаем надменное сердце твое. Но Бог его ставит в такое положение. Давид, я тебя взял презренным. Когда у тебя самое такое маленькое занятие было. То есть, чтобы из этого исходя, мы могли понимать, кто мы есть. И Павел говорил о себе, благодатью Божией я есим то, что есим. Братья, как хотелось бы, чтобы мы просили у Господа милости. Я перечислил только некоторые вот такие дурманящие действия. Возможно, вы перечислите больше. Но через эти действия уже немало упоенных, через эти суждения, учения, благоденствия, немало тех, которые уже потерпели катастрофу. Да поможет нам Господь пободрствовать, помолиться о себе, чтобы мы действительно вот в это время были трезвы. Аминь. Вдаль бесконечно.